68. Чего я не понимаю, так это откуда люди берут оружие. И я сейчас не имею в виду спортивное. Фил пожал плечами. Часто это переделанное оружие для стрельбы по мишеням. Что-то идет из Восточной Европы. Но это же только для гангстеров. Ты смотришь слишком много плохого кино. Серьезно, не могу понять, как к детям попадает оружие, к обычным городским детям. Почему тебя это так беспокоит? Потому что это повод для беспокойства. Тебе так не кажется? А тебя это не беспокоит? Ты никогда не задумывался о том, что дети, которых ты учишь, тоже могут раздобыть оружие? Может, это уже случилось? Может, этот психопат — один из них? Не думаю. Они только что посмотрели новости по телевизору, в которых, как выразился Фил, показали отсутствующий сюжет про стрелка из Лафертона, разгуливающего на свободе. У этого парня больше, чем одно ружье, если это парень. О, это не может быть женщина. Почему? Просто не может. Нет, не может. Если это вообще один человек, а не двое. Или больше. Я не уверена, что хочу продолжать этот разговор. Хочешь, вместо этого обсудим свадьбу? Да. Нет. Думаю, я просто устала. Знаешь, нам не обязательно ждать, пока ты полностью поправишься. Мы можем пожениться на следующей неделе. Я не могу спланировать свадьбу за неделю. А что там планировать? Том медленно отошел, скользнул вниз по коридору на кухню и аккуратно закрыл за собой дверь. Но они его не слышали. Они были слишком поглощены друг другом, чтобы беспокоиться о том, не услышит ли он. Ему было неприятно подслушивать за дверью. Он не собирался этого делать, но когда он спустился вниз, они начали говорить, а он волей-неволей начал слушать. «Откуда люди берут оружие?» Он сел и стал крутить в руках соль и перец, переставляя их с места на место. «Откуда люди берут оружие?» Лиззи куда-то ушла со своей компанией из школы. Он должен был пойти на репетицию церковной певческой группы, но у него болело горло, и голос звучал странно. «Откуда люди берут оружие?» К тому же он не был уверен, что хочет идти в церковь. Ему нужно было разобраться с тем, что творится у него в голове. А там перемешались в одну кучу и последний его поход туда, и разговор с пастором, и кошмары, которые мучили его до сих пор. «Мы можем пожениться на следующей неделе». «Они не станут». «Они могут». Они готовы. Он воткнул перочинный ножик в деревянную столешницу перед собой и стал делать на ней засечку, медленно вырезать тонкую, мерзкопакостную маленькую линию. Откуда люди берут оружие? Внезапно вошел Фил, весело насвистывая. «Том?» Том кивнул, не посмотрел на него. «Как дела?» «Хорошо. Твоя мать хочет сказать тебе пару слов». «Даже у Фила Рассела, — напомнил себе Том, когда он ушел, — есть бессмертная душа. Он не знает, что она у него есть, но она есть». Его мать выглядела бледной. Она чуть не умерла. Она не умерла. Но если бы это случилось, что бы делал Фил Рассел? Он знал, что делали бы они с Лиззи, они бы просто продолжили жить, потому что знали, что это то, что ты должен делать. Это то, что они делали после смерти их отца. Знание помогает. «Привет. Зайди и присядь. Я на самом деле уже ухожу». «Две минуты. Куда уходишь?» «Просто погулять». Он присел на подлокотник дивана рядом с ней. «Через какое-то время. Ты в порядке?» «Со мной все хорошо. Устала, вот и все. Я хотела кое о чем тебя попросить. Он молчал. Он услышал, как на кухне свистит чайник. «Когда у нас будет свадьба, я бы очень хотела, чтобы ты отвел меня под венец, Том». Теперь он понял, что это значит, когда говорят, что кто-то похолодел. Это действительно происходит. Именно это. Ты холодеешь. «Тебе не обязательно отвечать сейчас, но больше нет никого, кого бы я хотела видеть в этой роли». «Дядя Пит?» «Я почти с ним не вижусь. Сколько уже прошло? 3 года? Наверное, так». «Он бы согласился». «Я тоже думаю, что согласился бы. Но я не хочу его. Я хочу тебя». Он встал, все еще чувствуя холод. «Как такое могло случиться?» «Я пойду погуляю». Она ничего не сказала, но он знал, что она смотрит на него, наблюдает за ним. Он знал, какое у нее сейчас выражение лица и какие у нее глаза, и что она думает. Он вышел. Сначала он хотел взять Ямаху, но потом передумал. У ворот он обернулся на дом. Что-то внутри его перемкнуло. Странно. Он чувствовал себя странно. Он никогда не чувствовал себя настолько странно. Было холодно. Он застегнул свою куртку. Странно. Почему это так важно? Холод.